DJ Pool 21.40. Famous. Просто летай со мной, так как можешь. Летай со мной, я подарю тебе мечту и шоу. И только для тебя отдам тот мир, что там нашел. Мы стали видеть ту планету, что висит позади. Не бойся близких звезд, зови меня, лети и зови. Летай со мной, я подарю тебе мечту и шоу. И только для тебя отдам тот мир, что там нашел. Мы стали видеть ту планету, что висит позади. Не бойся близких звезд, зови меня, лети и зови. Тебе это прет, нету тяги для скучных будней. Уже с утра новый заряд, он разбудит одиночество. Или же чувство, что ты не в духе, нашептай желание. И поймай же солнце в руки, выпей свой чай. Или строго Red Bull плюс водка. Надо делать мясо, завести целый город. Но как наводить твоя? Пусть соседи затрезвонят 02. Я знаю точно, парни в форме будут выпивать. Тебя манит туда, где выше или не так. Я сам уже летал, советую тебе взлетать. Не надо ждать прогнозов, это такой вот пустяк. Летай со мной, и мы увидим нас по новостям. Летай, летай, летай, летай, летай, со мной. Летай со мной, я подарю тебе мечту и шоу. И только для тебя отдам тот мир, что там нашел. Мы стали видеть ту планету, что висит позади. Не бойся близких звезд, зови меня, лети и зови. Летай со мной, я подарю тебе мечту и шоу. И только для тебя отдам тот мир, что там нашел. Мы стали видеть ту планету, что висит позади. Не бойся близких звезд, зови меня, лети и зови. Опускайся на землю или еще не пора. Тогда забей на все, это пати, а не пора. Доставай бабки, надо тратить смело, без забот. Не торопись, мы можем взять еще один last shot. Никто не спит, пока мы не спим. Москва не спит, Питер не спит, Лондон не спит, Россия не спит. Да есть режим, но нам сегодня на него плевать. Я вижу поддержку, ага, так же привет и вам. Возьми меня за руку, летай туда со мной. Нет, нету пульса, этот путь только до высот. И ты забудешь, но вспомнишь про наше волшебство. Или во сне, или сейчас, так что постой. Летай со мной, я подарю тебе мечту и шоу. И только для тебя отдам тот мир, что там нашел. Мы стали видеть ту планету, что висит позади. Не бойся близких звезд, зови меня, лети и зови.